Глава 10. Снежана. Я выскочила из чужого дома, стоило только увидеть взгляд хозяина, пропитанный болью. Я не могла ничем помочь, поэтому ничего лучше, как ретироваться, я не придумала. Как только оказалась за пределами владений малышки и ее папы, уже не могла сдерживать слез. Я понятия не имела, куда делась ее мама. Бросила дочь и мужа или находилась на небесах. Но было так жаль ребенка, который нуждался в материнском тепле и заботе. Далеко я уйти не успела. Услышала голос Алексея и застыла на месте. Не хотела, чтобы он видел меня с красными глазами и носом. Но он все же посмотрел. Причем так, словно я шикарно выглядела. Не смогла отказаться от приглашения и вернулась в дом красавицы Элины и ее сногсшибательного папы. Мне хотелось дать малышке побольше тепла, столько, сколько я была в силах ей дать, поэтому с удовольствием пошла за ней. И плевать, куда эта милая кроха меня тащила. В итоге попала в комнату маленькой, но самой настоящей принцессы. Я о такой в детстве и мечтать не могла. Огромная, занимавшая, наверное, треть всего этажа. Это было целое царство с красивой кроватью и целым кукольным городом. О подобном мечтает любая малышка, хотя я такого и в магазине игрушек не видела. Элина таскала мне своих кукол, знакомя с каждой. «А это моя любимая!» — принесла она какую-то очередную Барби. «Почему именно это?» — спросила я тихо. «Сама посмотри, ведь она самая красивая и на маму похожа!» Бросив подозрительный взгляд на дверь и наклонившись поближе ко мне, шепнула малышка. «У меня все готово!» — услышали мы громкий голос Алексея, и обе вздрогнули, словно нас застали за чем-то криминальным. Я провела чудесных 2 часа в гостях и совсем не хотела уходить. Но причин остаться дольше у меня не было. Я разговаривала с прибежавшей Элиной о каких-то девчачьих глупостях, ничего не значащих, но таких важных, пока ее папа вышел из кухни, чтобы поговорить по телефону. «Эль, не хочешь в логово со мной прокатиться?» — вдруг спросил Алексей, возвращаясь в комнату. «Нет», — резко отказалась девчушка. «Но мне срочно нужно», — хмурясь добавил мужчина. «Я останусь со Снегурочкой», — заявила малышка, отчего я тут же улыбнулась, глядя на милашку. «Эль, нельзя так себя вести. У Снежаны наверняка много дел. Не будем ее еще больше задерживать». «Езжайте, я с ней посижу. Если вы не против, конечно», — предложила я. «К тому же у нас куча дел осталось в чудесном кукольном городке». «Мне неудобно вас о таком просить. Но на самом деле в ресторане заказчик скандалит. Не хотелось бы Элли туда тащить. А няню мы на празднике отпустили», — оправдывался Алексей. «Мне не сложно. И все равно не было планов. Только давайте обменяемся номерами. У меня детей нет. Мало ли что может случиться», — сказала я и протянула ему свой смартфон. «Да, конечно. Спасибо вам огромное», — произнес он и торопливо набрал свой номер, а потом сделал себе дозвон. «А папа сказал, когда вернется?» — спросила малышка, которая снова убегала, пока мы договаривались. Я покачала головой. «Но он же успеет к празднику», — расстроенно спросила малышка. «Обязательно успеет. Вы отмечаете вдвоем?» — спросила я. «Ага, но с папой вдвоем будет скучно. Останешься с нами?» С надеждой заглянула мне в глаза малышка. «Даже не знаю», — Думаю, нужно сперва спросить твоего папу, не будет ли он против. Нашлась, что ответить. Девчушка просто врасплох меня застала этим вопросом. И отказать я ей не могла, видя, как малышка надеялась на согласие. И в то же время, как согласиться на приглашение малышки, когда папа даже не в курсе ее махинаций?